Эта мысль не давала нам покоя ни днем, ни ночью и побудила произвести некоторые изыскания. В результате обнаружилось нечто весьма странное. Люди, близко знавшие обоих самоубийц, в один голос утверждают, что Лам и Шутов находились в обычных приятельских отношениях и пылких чувств друг к другу отнюдь не испытывали. Что ж, предположили мы, знакомые часто бывают слепы. Быть может, у юноши и девицы были какие-то основания тщательно скрывать свою страсть от посторонних. Однако сегодня к нам в руки попала, не спрашивайте, каким образом, это журналистская тайна, стихотворение, написанное самоубийцами перед смертоносным залпом. Это поэтическое произведение весьма необычного свойства и даже, возможно, не имеющее прецедента. Оно написано двумя почерками. Очевидно, Шутов и Лам, чередуясь, писали по строчке каждый. Таким образом, перед нами плод коллективного творчества. Содержание стихотворения заставляет совершенно по-иному взглянуть на смерть странных Ромео и Джульетты, так и на всю череду таинственных самоубийств, происшедших в Белокаменной за последние недели. Он был в белом плаще. Он стоял на пороге. Он был в белом плаще. Он в окно заглянул. Я посланец любви, я к тебе от нее, ты невеста его, я пришел за тобой. Так сказал он, и руки ко мне протянул, так сказал он, как голос был чист и глубок, и глаза его строги были черны, и глаза его нежны были светлы. Я сказал, я готов, я давно тебя жду, я сказала, иду, передай, я иду. Здесь сплошные загадки. Что означает белый плащ? От кого явился посланец? От нее или от него? Где он все-таки стоял? На пороге или за окном? И какого, собственно, цвета были глаза у этого интригующего господина? Черные и строгие или светлые и нежные? Здесь нам вспомнились недавние и, на первый взгляд, такие же беспричинные самоубийства фотографа Свиридова, смотри нашу заметку от 4 августа, и учителя Саймонова, смотри наши статьи от 8 августа и от 11 августа. В каждом случае было оставлено предсмертное стихотворение, что, согласитесь, встречается в нашей прозаической России не столь уж часто. Жаль, что полиция не сохранила записку фотографа Свиридова, но и без нее пищи для размышлений и предположений вполне достаточно. В прощальном стихотворении Саймонова упоминалась таинственная особа, открывшая отравителю тайну страшную любви, и после сорвавшая его как цветок. К Шутову явился посланец любви от нее, неназванной персоной женского пола, к Лам от некого жениха, которого почему-то тоже необходимо именовать с заглавной буквы. Так не резонно ли предположить, что любвеобильное лицо, фигурирующее в поэтических творениях трех самоубийц и вызывающее у них благоговейный трепет, есть сама смерть? Тогда многое проясняется. Страсть, подталкивающая влюбленного не к жизни, а к могиле, это любовь к смерти. У вашего покорного слуги уже не остается сомнений в том, что в Москве, по примеру некоторых европейских городов, образовалось тайное общество смертопоклонников, безумцев, влюбленных в смерть. Дух неверия и нигилизма, кризис нравственности и искусства, а еще более того опасный демон, имя которому конец века, вот бациллы, породившие эту смертельно опасную язву. Мы задались целью узнать как можно больше об истории загадочных сообществ, именуемых клубами самоубийств. И вот какие сведения нам удалось собрать.